Листопад. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой пеструю стеной стоит над светлою поляной. Березы желтою резьбой блестят в лазури голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной, просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, и осень тихой вдовой вступает в пестрый терем свой. Сегодня на пустой поляне, среди широкого двора, воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра. Сегодня целый день играет в дворе последний мотылек, и точно белый лепесток на паутине замирает, пригретый солнечным теплом. Сегодня так светло кругом, такое мертвое молчанье в лесу и в синей вышине, что можно в этой тишине расслышать листика шуршанье. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, стоит над солнечной поляной, завороженный тишиной. Заквохчет дрозд, перелетая среди подседа, где густая листва янтарный отблеск льет. Играя, в небе промелькнет скворцов рассыпанная стая, и снова все кругом замрет. Последние мгновения счастья. Уж знает осень, что такой глубокий и немой покой, предвестник долгого ненастья. Глубоко, странно лес молчал и на заре, когда с заката пурпурный блеск огня и злата пожаром терем освещал. Потом угрюмо в нем стемнело. Луна восходит, а в лесу ложатся тени на росу. Вот стало холодно и бело среди полян, среди сквозной осенней чащи помертвелой, и жутко осени одной в пустынной тишине ночной. Теперь уж тишина другая, прислушайся, она растет, а с нею, бледностью пугая, и месяц медленно встает. Все тени сделал он короче, прозрачный дым навел на лес, и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес. О, мертвый сон осенней ночи! О, жуткий час ночных чудес! В серебристом и сыром тумане светло и пусто на поляне. Лес белым светом залитой, своей застывшей красотой, как будто смерть себе пророчит. Сова и та молчит, сидит, да тупо из ветвей глядит. Порою дико захохочет, сорвется с шумом с высоты, взмахнувши мягкими крылами, и снова сядет на кусты и смотрит круглыми глазами, водя ушастой головой по сторонам, как в изумленье, а лес стоит в оцепенении, наполнен бледной легкой мглой и листьев сыростью гнилой. Не жди, на утро не проглянет на небе солнце. Дождь и мгла холодным дымом лес туманят, недаром эта ночь прошла. Но осень затаит глубоко все, что она пережила в немую ночь, и одиноко запрется в тереме своем. Пусть бор бушует под дождем, пусть мрачны и ненастны ночи, и на поляне волчьи очи зеленым светятся огнем. Лес точно терем без призора, весь потемнел и полинял. Сентябрь, кружась по чащам бора, с него местами крышу снял и вход сырой листвой усыпал. А там зазимок ночью выпал и таять стал, все умертвив. Трубят рога в полях далеких, звенит их медный перелив, как грустный вопль среди широких, ненастных и туманных нив. Сквозь шум деревьев за долиной, теряясь в глубине лесов, угрюмо воет рог туриный, скликая на добычу псов. И звучный гам их голосов разносит бури шум пустынный, льет дождь холодный, точно лед. Кружатся листья по полянам, и гуси длинным караваном над лесом держат перелет. Но дни идут, и вот уж дымы встают столбами на заре. Леса багряны, недвижимы, земля в морозном серебре, и в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит осень на крыльцо. Двор пуст и холоден. В ворота среди двух высохших осин видна ей синева долин и ширь пустынного болота, дорога на далекий юг, туда от зимних бурь и вьюг, от зимней стужи и метели давно уж птицы улетели. Туда и осень поутру свой одинокий путь направит, и навсегда в пустом бору раскрытый терем свой оставит. Прости же, лес, прости, прощай. День будет ласковый, хороший, и скоро мягкою порошей засеребрится мертвый край. Как будут странны в этот белый, пустынный и холодный день и бор, и терем опустелый, и крыши тихих деревень, и небеса, и без границы в них уходящие поля. Как будут рады соболя, и горностаи, и куницы, резвясь и греясь на бегу в сугробах мягких на лугу. А там, как буйный пляс шамана, ворвутся в голую тайгу ветры из тундры, с океана, гудя в крутящемся снегу и завывая в поле зверем. Они разрушат старый терем, оставят колья, и потом на этом острове пустом повесят инии сквозные, и будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем, и серебром. А в ночь меж белых их разводов взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит стажар в тот час, когда среди молчанья морозный светится пожар, расцвет полярного сияния.